особенно в XVI и XVII веках. Украина вела неравную борьбу за свою национальную культуру и политическую независимость. Борьба эта фактически с оружием в руках при помощи русского народа осуществлялась тогда военной украинской силой, казачеством, идейно же вдохновлялась деятельностью народных поэтов, музыкантов и певцов. Среди последних очень видное место принадлежало слепым. В истории Украины слепые приобрели громкую славу под именем кобзарей, бандуристов и лижников, от названий музыкальных инструментов, на которых они преимущественно играли – кобза, бандура и лира. Своими выступлениями слепые на Украине сопровождали всякие народные сборища, базары, ярмарки, сходы, отправку в поход казацких полков, их приход с войны и отдых после горячих боев. Странствующие певцы и музыканты переносили вести из казацких войсковых стоянок на родину и обратно. Они посещали города, села и деревни. Желанными гостями оказывались на общественных и домашних празднествах, куда бы только ни заявились. В музыке и поэзии умели слепые отражать всевозможные массовые настроения. В среде украинского населения встречалось много любителей петь и играть. Даже казаки столь же обыкновенно имели при себе кобзу или бандуру, как, например, табак и люльку, трубку для курения. Молодые парубки, желая прослыть в околотке за лихих казаков, изощрялись в песенном искусстве. Но профессии музыка и пение оставались почти исключительно для одних слепых, являясь одновременно с тем для них главнейшим источником к существованию. Между прочим, в литературе, осветившей деятельности «Быть слепых Украины», их наименование «кобзари» и «бандуристы» обычно употребляются в одном и том же значении, так как бандура и кобза нередко бывали специальностью музыкантов одновременно. Лирники же в их среде представляли особый цех, очевидно, благодаря звуковым качествам, присущим только лире. Слепых на Украине было очень много. Быт украинского крестьянства, хотя и протекал на лоне южной природы, но лишенный какой бы то ни было медицинской помощи, изобиловал нездоровыми условиями, порождавшими различные глазные болезни, и, как видно, преимущественно у детей, за которыми их родители, обремененные повседневным трудом, не имели возможности надзирать в необходимой степени. Оспа, золотуха, трахома свирепствовали на Украине чуть ли не постоянно. Кроме того, казаки, люди взрослые, нередко теряли зрение в результате своей военной профессии, от ранений в лицо или прямо в глаза, а бывали случаи, когда они, попадая в плен, подвергались насильственному ослеплению. Кобзарской и лирницкой деятельностью, можно догадаться, на Украине занимались не все слепые, но те лишь, которые для того имели необходимые способности к музыкально-песенному искусству. Однако стиль кобзарского искусства мог быть усвоен музыкантами без особого труда, будучи основан главным образом на выразительной певучести, речитативе, а не на голосовых данных исполнителя. Поэтому число кобзарей, то есть вообще музыкантов, было достаточно заметно во всей массе не имевших зрения, в которой оно составляло бесспорно главную часть. Украинские слепые даже по месту своей родины оказались прямыми наследниками древнеславянских калик-перехожих. Они преемственно усвоили их быт, которому с веками придали более стройные формы. Обыкновенно кобзари и лирники данного района составляли организованную корпорацию в виде артели. Конечно, такая артель ни у каких властей не регистрировалась, а держалась внутренним содружеством ее участников, согласившихся, а то, пожалуй, и вынужденных условиями своего быта, что называется, держаться друг за друга. В этнографии такие организации получили украинское наименование «слепецких обществ». Каждое общество имело выборного атамана, своего главу. Лучше сказать, слепые уславливались признавать авторитет наиболее почтенного музыканта. Атаман избирался на неопределенный срок и оставался при исполнении своих обязанностей до какой-нибудь провинности, за которую общество его свергало, заменяя другим. У своих избирателей атаман пользовался довольно значительной властью. Разбирал возникавшие недоразумения между членами общества, провинившимся в чем-либо, назначал соответствующие наказания, относительно которых слепые Украины держались более мягких обычаев, нежели бывало калики перехожие старинных веков.